Работы для всех в Африке нет. Там, где я сейчас нахожусь, основная промышленность, горнодобывающая. Добывают бокситы, железо, золото. Естественно, 99% горнодобывающих и перерабатывающих компаний являются иностранными, чаще всего французскими, потому что еще 20 лет назад этот кусок черного континента был французской колонией. В Африке образца начала 80-х я чуть меньше года, сейчас март 1982 года. За это время я успел узнать много интересного и непонятного для себя как человека, выросшего в позднем СССР и постсоветской России. Здесь отношение к простым людям как к расходному материалу, как к приставкам к мотыгам и лопатам. Быть негром в Африке очень тяжело. Белые постоянно над тобой издеваются и создают такие условия жизни, что хочется куда-то сбежать. Например, в Европу или США. Всем правят добывающие компании и корпорации, которые буквально высасывают недра Африки, совершенно не заботясь о местных жителях. Специалисты почти все экспаты, рабочие и средний инженерный персонал, местные. Для местных попасть на работу в компанию по степени счастья, это как для нас выиграть в лотерею миллиард, а может и больше. Естественно, компаниям нужна не просто рабочая сила, а более или менее квалифицированная. Водители, операторы погрузчиков, грейдеров, горных комбайнов, шиномонтажники, механики, электрики и так далее. Африканцев, обладающих такими специальностями, не очень много, а имеющих документы о том, что они обладают этой специальностью, еще меньше. В сельской местности, а именно там располагается значительная часть месторождений, это количество стремится к нулю. В сельской местности не то что грамотных почти нет, несмотря на наличие школ, но там почти 80% не говорят на французском языке, который является государственным. Поэтому для них устроиться на работу в компанию – заветная, но почти недостижимая мечта. В связи с этим правительство принуждает компании брать местных на стажировку, чтобы те могли практически освоить ту или иную профессию. При этом обращают внимание на то, чтобы брали на стажировку преимущественно представителей общин, то есть населения, проживающего непосредственно в границах работы компании. Сами общины тоже на этом настаивают, так как понимают, что другого пути у их детей выбиться в люди нет. И вот тут начинается самое интересное. Итак, компания предусматривает определенный лимит стажеров. Кандидат должен представить пакет документов, включающий сведения о его личности. Идентификационная карточка, водительское удостоверение, которое покупается за $14-20, при этом умение водить не обязательно, сведения о полученном образовании, свидетельство о регистрации, 4 фотографии. Счастливчику, которого взяли стажером, выдают сигнальный жилет и пару перчаток. Срок стажировки – 2 месяца. Никакой зарплаты не предусмотрено. Стажер поступает в распоряжение метра, механика, шофера, бульдозериста и прочее, и выполняет все его поручения. Бегает за водой, сигаретами, дает прикурить и так далее. В остальных случаях, если речь идет об управлении техникой, сидит в кабине рядом с шофером и смотрит, как происходит управление. Если стажировка проходит у механиков, шиномонтажников и прочих, то стажер выполняет всю самую тяжелую и грязную работу, следуя указаниям механика, который с важным видом руководит процессом. То есть они фактически выполняют за рабочего наставника его обязанности. По окончании стажировки проходит сертификация. Стажеру выдается сертификат, в котором указывается срок стажировки и каких успехов он достиг. В последующем этот сертификат может иметь значение, когда будет решаться вопрос приема стажера на работу по контракту. Поэтому стажеры беспрекословно выполняют все указания своего метра. Без оплаты, просто так. И при этом прохождение стажировки вовсе не означает, что стажера возьмут на контракт. Он может пройти 3 стажировки, может ждать 4-5 лет, но работу так и не получит. Вы уже прониклись жалостью и негодуете по поводу такой несправедливости? Погодите, это только цветочки, а вот теперь ягодки. Помимо стажерства есть еще такое понятие, как апрентисаж, от французского слова «аппренти», означающего «ученик». В качестве аппренти выступают все те, кто хочет чему-нибудь научиться, освоить профессию с тем, чтобы их потом взяли на работу. Они очень сильно надеются получить работу. Но если стажеры получают жилет и перчатки, а также табличку, на которой указано их имя, должность и срок стажировки, то аппаранты не получают ничего. Они вообще на территории объекта находятся незаконно и в любой момент могут быть вышвырнуты с объекта охраны. Поэтому ведут они себя тише воды, ниже травы. Выполняют даже ту работу, которую не возьмется выполнять стажер. При этом они работают. Именно они работают за того дядю, который находится на контракте и должен бы сам выполнять эту работу. Работают они бесплатно, никакой спецодежды нет. Более того, многие из них сами платят своему мэтру за то, чтобы он не прогонял их. Эти люди работают в свое свободное время. Отработав смену в качестве ученика, они бегут на свои поля, скудный урожай которых позволяет им не умереть с голоду. Да, да, жизнь свою они обеспечивают земледелием и скотоводством, а аппрантисаж позволяют в свободное от основной работы время. Вы сможете так, и что самое главное, такой аппрантисаж длится по многу лет, потому что люди надеются, что когда-нибудь их возьмут на контракт. Многие из них в профессии уже ничуть не хуже мэтра, который ходит руки в брюки, но выбиться в люди получается лишь у одного из сотни. Многим из этих учеников за 40, и у них есть свои жены и дети. Довольно часто бывает так, особенно в ночную смену, что мэтр уходит домой спать, а его аппранти всю ночь работает за него. И заметьте, опять же бесплатно. И они рады этому, поскольку это дает им возможность повышать свой профессиональный уровень. У африканцев очень сильны родственные связи. Отчасти именно поэтому они никак не могут разбогатеть. Средний инженерный персонал из местных старается протащить на место стажеров и даже аппранти своих родственников. Тем самым они, во-первых, дают своим родственникам возможность получить профессию, когда-нибудь устроиться на работу и начать зарабатывать себе на жизнь, и тем самым облегчают себе ярмо обязательств по содержанию родни. Во-вторых, они приобретают очень большой авторитет среди своих родственников, а это тоже очень даже немаловажный момент. Ну и, в-третьих, для жителей соседних деревень остается меньше шансов попасть на стажировку или в аппранти, а потому возрастает размер бакшиша для инженера, соглашающегося помочь бедному деревенскому пареньку в устройстве в качестве аппранти. Так что если вы тоже считали, что африканцы – страшные лодыри, то крепко подумайте, прежде чем в следующий раз высказывать свое мнение на этот счет. Но это, так сказать, просто взгляд со стороны человека, который в прошлой жизни долгие годы проработал в строительной сфере и нагляделся на наших российских и среднеазиатских работяг. Африканы еще более охочие до работы за копейки, чем таджики и узбеки. Теперь о моем нынешнем положении, а именно о французском иностранном легионе. Легион – это жопа армейского мира. Что вы знаете о дедовщине в армии? Дескать, советские и российские деды – лютые звери. Ага, сейчас зе. Вступайте во французский иностранный легион, и тогда вы поймете, что такое настоящая дедовщина. Может, конечно, в будущем, в 21 веке, ситуация в легионе в этом плане изменится, я не знаю, но ответственно вам заявляю, что в африканских подразделениях легиона в 80-х годах 20 века царит настоящий ад. Французский иностранный легион разочаровал меня. Я-то думал, что легион – это что-то такое эдакое, типа как в фильмах с Ван Даммом. А по факту оказалось, что легион – это тусовка для своих, где на главных ролях будут французы, а все остальные – в качестве прислуги и расходного материала. Даже если ты белый, который прекрасно владеет французским и английским языком, но у тебя нет французского гражданства, то хрена лысого к тебе будет нормальное отношение, пока ты не отгремишь первый контракт от звонка до звонка. Легион существует в немалой степени благодаря тому, что есть легальный статус наемников во Франции, хотя говорить и писать о нем там не принято. В разные годы в легион вели и разные дороги. Вначале он формировался из остатков разбитых наполеоновских армий. После 1917 года он пополнялся за счет белогвардейских офицеров и других врагов советской власти, вышвырнутых вон революцией. После Второй мировой войны сюда хлынули недобитые эсэсовцы, гитлеровские преступники, прятавшиеся от возмездия за свои злодеяния. Они составили большую часть легиона. В нем нашли свое место уголовники из разных стран, лица, не имевшие средств к жизни в свободном мире. Сюда попадают искатели приключений и обездоленные, задавленные жизнью люди. Известны скандальные случаи вербовки в легион молодых людей из Бельгии, Франции и других европейских стран с помощью шантажа и обмана, вина и наркотиков. Запутавшись в цепких сетях вербовщиков, они превращались в орудие тех, кому требовалось убивать восставших алжирцев, заирцев, гвианцев. Со временем иностранный легион превратился в основной резерв самой махровой реакции, в рассадник фашизма не только в Алжире, где обосновались лагеря наемников, но и в самой Франции. Зловещую роль играл легион в попытке империализма Франции задушить национально-освободительную борьбу алжирского народа, вспыхнувшую в 1954 году. Легион стал главной картой реакционных алжирских генералов и полковников, создавших в середине 1961 года секретную вооруженную организацию ЭАС, ставившую цели не допустить предоставления независимости Алжиру и установить в самой Франции военно-фашистский режим. ЭАСовцы действовали методами массового террора. Для совершения убийств, взрывов они вербовали активистов преимущественно из наемников иностранного легиона. А когда начались франко-алжирские переговоры о прекращении огня, то реакционеры именно в легионе видели силу, способную сорвать эти переговоры. Науськанные вожаками парашютисты иностранного легиона объявили о своей готовности сесть на Париж. Они ждали сигнала в своих казармах в полной боевой готовности. Транспортные самолеты стояли на аэродромах с работающими моторами, а из окон казарм неслись пьяные голоса парашютистов, оравших популярную в то время песню «Я не жалею ни о чем». Они ждали приказа генерала Солана, главаря фашистского заговора против французского и алжирского народов, чтобы обрушиться вооруженной лавиной на метрополию, нанести решающий удар по ее республиканскому строю. А когда единое массовое выступление французских трудящихся сорвало попытку фашистского переворота в стране и террористы из ЭАС начали свой фестиваль бомб во Франции и Алжире, именно из легионеров составлялись наиболее активные боевые группы ЭАС. Именно легионеры стали героями многочисленных процессов об убийствах из-за угла, покушениях, поджогах, взрывах. Террор не помог, не помогли и наемники. В марте 1962 года были подписаны Эвианские соглашения о прекращении огня и самоопределении Алжира, а еще через два месяца Алжир праздновал завоевание своей независимости. И пришлось иностранному легиону убираться из страны, на земле которой он был создан более века назад и где пролил потоки крови мирных, невинных людей. Легионеры попытались обосноваться во французской Гвиане, но отношение населения страны к наемникам было настолько враждебным, что от этого намерения пришлось отказаться. Позднее новая база легиона была создана в Джибути, столице французского Сомали. Насилие, грабежи, расстрелы мирных жителей, строительство тюрем и концлагерей – вот чем занимались в этой стране солдаты иностранного легиона. Есть мрачная символика в том, что после изгнания французских колонизаторов из Алжира иностранный легион одну из своих баз устроил в маленьком городке Абани под Марселем, где в годы Второй мировой войны размещался гитлеровский концентрационный лагерь, лагерь смерти, как их прозвали во всей Европе. Там пытали и уничтожали заключенных, среди которых было немало французских патриотов, участников движения сопротивления. Сегодня методы гитлеровских извергов изучаются и берутся на вооружение наемными вояками. И теперь представьте мою реакцию на все это мракобесие, когда я из реалий своего образца 2023 года проваливаюсь в Африку начала 1980-х и попадаю в структуру, где открыто пропагандируют фашизм. Мягко выражаясь, я охренел, а если сказать прямо, то люто возненавидел всех этих лягушатников и фашистских недобитков. Причем фраза «фашистские недобитки» – это не какая-то абстракция, которую вы часто слышите с экрана телевизора из уст различных пропагандистов. Нет, здесь все предельно просто и лаконично. В 1982 году человеку, родившемуся в 1920-1925 годах, то есть успевшему повоевать во Второй мировой войне, около 60 лет. Таким образом, это весьма живой и бодрый мужчина, у которого в прошлом за плечами вполне может быть служба в одном из лагерей смерти или что-то еще похлеще. Легион, в рядах которого насчитывается около 8000 наемников, хотя по названию и французский, однако по составу больше похож на иностранный. Кроме французов, которые составляют половину легионеров, здесь служат англичане, ирландцы, португальцы, итальянцы, греки, арабы, шведы, американцы и лица других национальностей. Все они живут и действуют под вымышленными именами. Контракт на службу в легионе наемник подписывает на 5 лет, после чего может выйти в отставку с фальшивыми документами и под чужим именем. Есть в легионе наемники, которые решились остаться в нем на всю жизнь. Такие обычно делают себе на руке наколку «Великий неизвестный». Насчет величия профессионального убийцы говорить не приходится, А вот что касается неизвестного, так это точно. Легионер на всю жизнь теряет свое имя, имена отца, матери, теряет национальность, теряет родину. Хотя, в принципе, чего я ожидал, что, как только я заявлюсь в вербовочный центр легиона, то меня сразу же примут на должность генерала, осыплют всяческими благами, да еще и в задницу расцелуют. Оно, конечно же, хотелось именно этого, но по факту, естественно, получилось иначе. Это все из-за того, что мы в современной России разбалованы по самое не балуй. Если кто вам скажет, что в Европе царит демократия и всяческое человеколюбие, то плюньте этому дебилу прямо в рожу. Ни хрена подобного. Это у нас в России демократия и человеколюбие, а у них там, в Европах, сплошь тоталитаризм, варварство и кощунство. Я думал, французы, культурные люди, типа носовым платочком все протирают, вежливые, обходительные, а на самом деле вроде цыган, крикливые, гомонят, горлопанят почем зря, еще и свиньи редкостные. За 45 лет жизни я много чего повидал и имею весьма скептический взгляд на эту самую жизнь, но все равно глубоко внутри себя остаюсь неисправимым романтиком, который продолжает верить во что-то такое эдакое. Одной из таких романтических грез для меня всегда был французский иностранный легион. Сами слова «легион» или «легионеры», сразу в голове возникает что-то такое из древнеримской истории. «Куда ты прешь, скотина черномазая?» – заорал я на бегущего за машиной паренька. Мелкий придурок едва не попал под колеса ехавшего следом за нами грузовика. Машина стукнула его правым крылом. Подросток отлетел от удара на обочину красной пыльной дороги. Чертова красная земля. Красная пыль в сезон засухи повсюду. Она въедается в одежду, кожу, волосы, превращая все это своим окрасом в поверхность Марса. От резкого торможения я стукнулся о деревянный борт. Тяжелая винтовка в руках направлена в сторону ближайшей зеленки, которая тут повсюду. Глаза рыскают из стороны в сторону в поисках опасности. Вроде все спокойно. Знаками показал своей команде рассыпаться по округе, беря под охрану и контроль два наших грузовика. Сам направился к копошащемуся и воющему от боли пареньку в придорожных кустах. Лоб ему расшибло, будь здоров, вон как кровища хлещет. Моя команда, особенно из числа новичков, глядит на меня как на умалишенного. Ну еще бы, с чего такая доброта и человеколюбие к совершенно постороннему пацану, который сам бросился под колеса грузовика. Тем более от белого человека, местные привыкли, что белые не особо их привечают, ставя по шкале ценности в один ряд с обезьянами и крысами. Но я-то не простой белый, я русский, а значит, для меня любой человек, независимо от цвета кожи, в первую очередь, человек. Тут, конечно, неплохо было бы вспомнить слова из знаменитой песни шамана «Я русский», но, честно говоря, я не знаю ни единой его песни, да и сам он как певец мне не нравится, какой-то он слишком слащавый, прилизанный и показушно-попсовый. То ли дело Юра Клинский, он же Хой. Стоп, про мертвого негра не Хой пел, а запрещенные барабанщики. Вот блин, от этой жары в голове каша. Итак, что тут у нас с чернокожим парнишкой? Жив? Сейчас поглядим. Глава 4. Паренек был тщедушен, как многие африканские дети. Скелет, обтянутый кожей, оборванные до колен шорты, замызганная майка, слетевшая от удара плетеная из листьев шляпа и полное отсутствие обуви на ногах. Босоногая Африка во всей своей красе. Пацан, завидев меня, тут же выполз из кустов, но не бросился на утек, а наоборот на карачках пополз навстречу, что-то отчаянно лепеча на непонятном мне наречии. Я, можно сказать, полиглот, за то время, что провел в Африке, подтянул свои навыки разговорного языка и бегло говорю на французском и английском, также начал осваивать суахили и арабский, основные языки западного побережья Африки. На каком языке лепетал пацан, я не разобрал, но, скорее всего, на том же самом наречии, на котором говорили местные племена Баканги, язык банту. Причем банту, это не какой-то один язык, вроде русского, это целая семья языков, вроде всех наших славянских, где не факт, что серб поймет русского, а болгары разберут, чего там чешут словенцы или чехи. Паспорту, позвал я своего зама, что малый чешет. Паспорту начал закидывать пацана вопросами на тех наречиях, что знал сам, потом, видимо, понял, чего там пацаненок лепечет, и позвал одного из ветеранов нашего отряда, пожилого Векису, который был самым старым бойцом в моей группе, ему почти 40 лет, а по африканским меркам это весьма почтенный возраст. Они тут ведь в Африке долго не живут, это вам не Япония. Пока Векиса, смешно придерживая на бегу винтовку, семенил в нашу сторону, я ухватил пацана за голову, осмотрел его рану, промыл ее слабым спиртовым раствором и наложил бинтовую повязку. Кости черепа целы, это самое главное, а рассеченная кожа заживет. Шрамы украшают мужчин. Дал пацаненку напиться, а потом еще и угостил кусочком сахара, который таскал в подсумке специально для таких случаев, одаривать местную ребятню. Векиса провел короткую беседу с пацаном и тут же доложил о результатах. Парень говорит, что в деревне, куда мы едем, на нас подготовлена засада. Вчера приехали белые фуражки, некоторых мужчин убили, некоторых женщин изнасиловали, согнали всех детей и женщин в несколько больших сараев, облили стены бензином, мужчин разместили на улице, приказали сидеть тихо, а то сожгут всех. Отец этого паренька подслушал разговор белых фуражек, где они совещались, как бы половчее устроить засаду на своих сослуживцев, которые должны приехать сегодня после полудня. После засады, в которой все легионеры должны быть убиты, местных планировали сжечь. Папаша этого пацана тайком разобрал часть стены сарая, и ночью паренек сбежал, чтобы предупредить нас. Пацаненок просит, чтобы мы помогли его односельчанам. Лаконично закончил Векиса пересказ разговора с раненым негритенком. Ага, вон оно как. Ну что ж, рано или поздно это должно было случиться, собственно говоря. К этому все и шло. Придурок Жан-Батист Харза все-таки решил пойти на открытое противостояние. Хотя какое оно, к черту, открытое. Послал группу капрала Себастьяна Сомни, чтобы те устроили на нас засаду и перестреляли всех к чертям собачьим. То, что это будет группа именно капрала Сомни, я не сомневался. Во-первых, именно она вчера рано утром выехала за ворота базы на двух грузовиках и одном джипе и к сегодняшнему утру так и не вернулась. А во-вторых, Сомни, как и его покровитель Харза, на меня точит зуб с первого дня нашего знакомства. Паспорту, сколько человек было с капралом Сомни, когда они вчера покинули базу? 20, командант, тут же доложил мой заместитель. Знаешь, что они с собой взяли? Точно было несколько пулеметов и грузили ящики с взрывчаткой, командант. Ну, теперь понятно, почему нам выдали такой скудный боекомплект, да еще и не разрешили брать пулеметы и винтовочные гранаты, раздраженно хмыкнул я. Ну что ж, так или иначе, но скрытый от посторонних глаз конфликт между мной и ветеранами легиона вызрел и прорвался всплеском гноя. Я, конечно, ожидал, что это произойдет в несколько иной форме, но капитан Харза, по большому счету, сделал все правильно. Командира базы, где моя группа сейчас тянет лямку, майора Сиванье, сейчас на месте нет, он укатил в Джибути по делам. Вместо него командиром базы остался капитан Шлинке, редкостный тупица и алкаш. А вот капитан Харза, хоть и годливый придурок, но очень коварная и мстительная тварь, он с первого дня на меня зуб точит. Ну еще бы, ему, как потомственному вишисту и поклоннику Гитлера, я как славянин был поперек горла. Опять же, сиди я тише воды, ниже травы, признав верховенство ветеранов легиона над собой, как и все остальные новички-легионеры, возможно, не было бы никакого конфликта, но я специально провоцировал приспешников капитана Харза, частенько тролля их без особой причины. Мало того, в отличие от остальных белых, я не чурался якшаться с чернокожими легионерами, мало того, сколотил вокруг себя из черномазых банду численностью в дюжину рыл. А в прошлом месяце, несмотря на то, что не прослужил еще даже года, получил звание капрала. А все потому, что моя банда выиграла соревнования по армейскому многоборью, утерев нос постоянным чемпионом базы, взводу капрала Сомни. В общем, все шло к тому, что меня и мою банду порешат. Надо отдать должное, Харза решил убить сразу двух зайцев, избавиться от надоедливого славянина и его команды победителей, а также кардинальным образом решить проблему с тупыми африканцами, которые никак не хотели покидать свою деревню и переезжать на новое место, туда, где не были обнаружены залежи бокситов. В этой деревне я уже был 2 недели назад, по приказу майора Сиванье провел переговоры с местными, наладил, так сказать, мосты и пришел к кое-каким призрачным договоренностям. За неделю, проведенную в гостях у местного вождя, смог вразумить местных, что им все равно придется свалить с насиженных мест, но есть шанс неплохо поторговаться с белыми. Я даже помог одному местному мужику из старейшин деревни с его раненой ногой. Старейшину на охоте порвала гиена, и нога жутко гноилась, даже странно, что еще не началась гангрена. Рану хорошенько прочистил, засыпал толчеными таблетками антибиотика, вроде помогло. А изначально местные жители просили ногу отрубить, а культю прижечь. В общем, даже с деревни все могло решиться миром, но почему-то большей части белых в Африке хочется все спорные вопросы решать грубой силой. Сегодня утром мое отделение, которое усилили еще десятком легионеров-новичков, подняли по тревоге и в спешном порядке отправили в эту самую деревню, усмирять непонятно почему возникший бунт местных. Почему бунт должны были усмирять именно мы, а не местные власти, непонятно. Ладно бы еще была угроза для белокожих из числа работников компании, но здесь разработки еще не производились и белых не было. Опять же, совершенно было непонятно, почему нам выдали только винтовки и по 30 зарядных магазина на брата, то есть БК с Гулькин нос, и про пулеметы с гранатами, положенные по штату, приказали забыть. Теперь-то все сходятся. Нас гонит на убой, чтобы потом обвинить в засаде местных и под шумок разгромить эту деревню, устроив ее жителям геноцид. Спроси у пацана, он знает, где точно разместилась засада на нас. Обратился я к Векисе. Седовласый Векиса перевел мой вопрос. Пацан утвердительно закивал головой, радостно лыбясь, видимо решил, что раз я спрашиваю, где засада, значит, мы вступим в бой и отобьем его односельчан. Есть такая мысль, отдавать под нож пару сотен африканцев не хотелось. Они мне, конечно, никто, но все-таки живые люди. Опять же, лучше рубить врагов по частям, чем ждать, пока они выступят против меня единым фронтом. Сейчас рассчитаем взвод капрала Самни, а в дальнейшем предъявлю счет уже и капитану Харзе. Пацан рассказал, что засаду на нас устроили в распадке между двух холмов при въезде в деревню. Злодеи разместились на вершинах холмов, установив на обратных склонах палатки, чтобы с комфортом пережидать полуденный зной. Где располагались эти холмы, я знал, дорога, ведущая в деревню, делала зигзаг между двух огромных луж, в которых обычно нежились змеи и всякая ползучая гадость. Потом грунтовка перепрыгивала через пересохшую из-за сезона засухи речушку, начинала подниматься вверх и проходила как раз между двумя невысокими холмами. Тот холм, что справа, был чуть повыше, а тот, что слева, чуть пониже, оба располагались примерно в 100 метрах от дороги. Пространство между склонами холмов и пыльной грунтовкой было лишено всякой растительности и складок местности. Короче, идеальное место для засады, чтобы перещелкать пассажиров двух грузовиков, как мишени в тире. При всей моей нелюбви к капралу Самни надо отметить, что вояка он был хороший и опытный, битый волчара, одним словом, у него за плечами долгие годы войн на Черном континенте, такого на Микине не проведешь. Ну и остальные легионеры в группе капрала Самни тоже все с боевым опытом за плечами. А вот в моем взводе, который численностью не дотягивает до полного состава в 30 штыков, опытных бойцов всего трое, включая меня, остальные, все сплошь новички, первого года службы, у которых из реального опыта только патрулирование и несение караула. Те 12 человек, что составляли костяк моей банды, я тренировал лично, делая упор на прикладных приемах ведения боя. Со стороны ветеранам легиона мои тренировки казались каким-то несерьезным действием, но когда я выиграл соревнования, то майор Севанье проникся и убедился, что я был прав. Тут надо сказать, что командир базы, куда нас отправили с паспорту служить сразу же после тренировочного лагеря, не просто так выделил меня из остальных новичков. Я его подкупил, дав в залог один из алмазов, и пообещал, что если моя группа выиграет соревнование, то к этому алмазу добавлю еще один. Надо ли говорить, что именно командир базы решал, кто победит в соревновании по многоборью? Соревнование моя группа выиграла, и я предложил майору подать заявку на участие в следующем этапе турнира, но уже с командами с других баз. В этих соревнованиях было принято делать ставки, и соответственно, если бы неожиданно победила команда новичков, то поставивший на нее человек сорвал бы неплохой куш. Именно для того, чтобы прозондировать этот вопрос, майор Севанье и уехал к вышестоящему командованию на ковер, а заодно и пристроить подаренные ему от меня алмазы. По дальнейшей моей задумке, мою группу должны были освободить от всех насущных дел, чтобы мы могли тренироваться до седьмого пота, а уж потом, когда нас отправят на основную базу легиона на севере Африки, дать оттуда деру, купив в Марокко паспорта для всех моих людей. У брата паспорту в Марокко был старый приятель, зарабатывавший себе на жизнь легализацией беглецов из легиона, которых на самом деле было очень много, но далеко не всем удавалось уйти от охотников за головами, коих обязательно направляли вслед за дезертирами. Дальше мы планировали перебраться на восточное побережье Африки, осесть в одной из тамошних стран, где никогда не видели советских инструкторов, специалистов и советников. Эта небольшая страна на восточном побережье Африки была окончательной точкой в моем путешествии, именно с этой страной и был связан весь мой план по воздействию на мировые события в целом и в СССР в частности. Какая это страна, я пока не скажу, секрет. А получилось, что такой прекрасный план пошел по известному адресу из-за какого-то там капитана-лягушатника, у которого папашка воевал на стороне Гитлера. Я, выросший на советских фильмах и советской пропаганде человек, всегда думал, что французы во Вторую мировую войну воевали на стороне СССР против фашистов. Есть очень много героических фильмов про маки, партизан французского сопротивления. Кино довольно эпичное и часто показывает тяжелые бои между гитлеровской армией и местными повстанцами. Наши ленты советского времени тоже прославляли жителей Франции как союзников, например, Нормандия, Ниман, где на самом деле воевало французов меньше сотни. Да, действительно, были и партизаны, и герои, и летчики, воевавшие в советской армии. Однако замалчивается, сколько французов встало на сторону Гитлера. И в этом вся проблема. Уже здесь, в Африке, я с удивлением узнал, что французов, воевавших в рядах сопротивления против фашистов, было в 50 раз меньше, чем тех, кто добровольно воевал на стороне Гитлера. Почти все заграничные колонии Франции открыто поддержали Петена и его вишистский режим. Франция сдалась немецким войскам 22 июня 1940 года, продержавшись против бронетанковой армады нацистов лишь 43 дня. Вскоре в городе Виши было основано профашистское правительство во главе с маршалом Анри Петеном, после встречи с Гитлером, провозгласившим курс на сотрудничество, коллаборацию, с Третьим рейхом. Никакого сопротивления оккупантам во Франции не было несколько лет. Немцы спокойно гуляли по улицам французских городов, ели пирожные в кафе, развлекались в борделях. На стороне Гитлера против СССР, по разным подсчетам, воевало больше 300 тысяч французов, и самое скверное, что все они были добровольцы. Ладно, хрен с ним, с давно сдохшим маршалом Петеном, чтоб его в аду черти хорошенько кочегарили. У меня есть дела более важные и насущные. Командант позвал меня Векиса, паренек говорит, что он нам помогает, потому что его дед, которому вы вылечили ногу, сказал, что вы, белый бог, и спасете все их племя. Белый бог, говоришь, задумчиво повторил я. Ага, кивнул седовласый боец. Ожидаемо, буркнул я. Африканцы, очень набожные люди, причем все. Каждый африканец верит в бога, неважно, кто он. Простой крестьянин, солдат, министр обороны или отучившийся в Союзе специалист, который привез из СССР белокожую жену. Все африканцы верят в Бога. Но если для жителей Европы, СССР или Ближнего Востока вопрос веры в Бога стоит просто. У христиан свой Бог, у евреев свой, у мусульман свой, то у африканцев этих богов может быть несколько, причем во всех своих божеств набожные африканцы будут верить одинаково неистово и искренне. Ни один другой регион мира не претерпел столь стремительных преобразований в религиозной сфере, как Африка. Если в начале прошлого века здесь доминировали этнические, традиционные африканские религии, то сегодня их место заняли христианство и ислам, к которым примерно в равных пропорциях принадлежит большая часть населения континента. Во многих африканских странах этот переход произошел при жизни одного поколения, тогда как в Европе и России замещение этнических религий христианством занимало сотни лет. Скорость преобразований в религиозной сфере находит отражение в синкретизме, при котором верующие исповедуют сразу несколько религий. Даже после перехода в мировую религию африканец может пользоваться традиционными амулетами, придерживаться различных суеверий, посещать шамана и места, традиционно считающиеся священными. В реликтовой форме суеверия этнические религии в той или иной степени сохраняются почти повсеместно в мире. Некоторые формы синкретизма глубоко проникли в учение мировых религий, что особенно характерно для протестантских течений, и даже выросли в самостоятельные религии. Например, христлам, смешение христианства и ислама на основе культуры народа Йоруба в Нигерии, или в учение многочисленных африканских независимых церквей. Учитывая все разнообразие существующих в мире религиозных практик, вопрос о существовании эталонных форм столь крупных религий спорный, но обряды и убеждения африканских верующих действительно во многом уникальны. В отличие от европейских стран, присутствие религии в жизни африканских обществ не ограничивается посещением храмов или мечетей, она проникает во все сферы жизни. Еще одна особенность Африки состоит в интенсивности религиозной конкуренции. Активная борьба за верующих между мировыми религиями и их направлениями создала питательную почву для конфликтов, возникновения террористических квазирелигиозных организаций, становления этнорелигиозных радикальных движений и других деструктивных процессов. Кроме того, религиозные организации стали все чаще вовлекаться в общественно-политические процессы, вступая в конкуренцию с государственными структурами. В общем, в какой-то момент, когда меня окончательно достали ахи и вздохи паспорту, который на каждом шагу повторял, что я – Бог, пришедший на эту землю, чтобы дать свободу и принести великие блага всем африканцам, я решил, что надо использовать набожность и простодушие африканцев в своих целях. С чего начинает свое дело каждый уважающий себя самозваный бог? Конечно же, со сбора своей паствы и проведения проповедей. Этим я периодически и занимался. Собирал вокруг себя сослуживцев и проводил среди них пропагандистские речи, которые со стороны выглядели совсем как религиозные проповеди. Думаю, делали бы так военные советники из СССР, то шансов на успех у них было бы гораздо больше, чем когда они пытались привить африканцам идеи Маркса и Энгельса. С людьми надо быть проще, а взгляды на жизнь иметь ширше. Построиться, гаркнул я после принятия окончательного решения. Подчиненные мне бойцы тут же выстроились в два ряда. Всего в строю было 19 человек. Немного, но и немало. Когда я провалился в прошлое, у меня было и того меньше, лишь жуткая жажда и головная боль. А теперь у меня в наличии верные подчиненные, оружие, кое-какие финансы в карманах, а самое главное, есть четкий план и заветная цель. «Камрады, враг приготовил для нас засаду, и с чади ада хотят убить нас», — говорил я проникновенно и эмоционально. «Все, как простые африканцы любят, но у них ничего не выйдет, потому что я с вами и Бог на нашей стороне. Этот парень, рискуя своей жизнью, предупредил нас об опасности», — я указал рукой в паренька с обмотанной головой. «А знаете, почему он это сделал?» Выстроившиеся передо мной чернокожие солдаты жадно ловили каждое мое слово, и если ветераны, привыкшие к таким речам, выглядели вполне спокойными и уверенными в себе, то новички, слышавшие мой голос в подобной интонации впервые, явно шалели от каждого слова. «Он нам помог, потому что недавно я спас от верной смерти его родственника». Мой голос звучал все сильнее и сильнее. «Многие из вас тогда тайком смеялись надо мной». Я тут же грозно ткнул пальцем в сторону новичков, бывших с нами в недавнем визите в эту деревню. «Ну еще бы, вы думали, что глупый белый мзунгу не понимает, что творит? Какое ему дело до немощного старика, который одной ногой уже в могиле? Верно, вы так думали», — кричал я, злобно тараща глаза на парочку солдат в первый ряду. Те, на кого я смотрел и в кого тыкал пальцем, скорее всего, ничего не думали плохого про меня. Но что поделать, если у каждого театрализованного представления есть свои правила и каноны, а значит, им надо следовать, чтобы получить нужный эффект. Бойцы в первом ряду нервно зашевелились и опасливо стали отодвигаться от парочки в центре, на коих я тыкал пальцем, обвиняя в скудоумии. А между тем, если бы я тогда не помог этому старику, то его внук не предупредил бы нас об опасности, а значит, все вы уже погибли бы от пуль трусливых из чади ада, которые только и могут, что нападать из-под тишка. Вы все бы погибли, все, кроме тех, кто мне верен и кого я бы защитил своей властью и силой. Не знаю, как это работает, но в такие моменты публика, перед которой я двигал столь пламенные речи, будто бы впадала в транс и трепет, превращаясь в доверчивых кроликов, которых уже обвили кольца ядовитой змеи. После провала в прошлое у меня неожиданно обнаружился нехилый такой дар убеждения. Я и раньше был гораздо заболтать кого угодно, строя слова в предложениях таким образом, что слушавшие меня люди почти всегда делали то, что я от них хотел. Чему-то в прошлой жизни я учился специально, а что-то удавалось само собой. И если с обычными людьми в прошлой жизни у меня эти выкрутасы с убеждением и внушением получались с вероятностью в 50-70%, то с африканцами был почти 100% результат. Видимо, психологически люди из прошлого более внушаемы, чем россияне в 21 веке. Когда мы убьем этих проклятых демонов, которые задумали против нас ужасное, то я и все, кто пойдет за мной, покинем легион. Обещаю, что вы, мои верные комрады, не пожалеете, что доверились мне. Ваше жалование будет сохранено, я буду платить вам из своего кармана столько же, как в легионе, также гарантирую вам, что в ближайшем будущем вы все станете богачами и уважаемыми в обществе людьми. Кто боится, не готов воевать и хочет вернуться в легион, тем будет сохранена жизнь и оружие. Итак, я спрошу вас один раз, мои верные комрады, вы готовы пойти за мной? Если да, то шаг вперед. Две шеренги дрогнули, стоящие позади первого ряда ветераны сделали шаг вперед, тем самым подтолкнув первый ряд новичков, и как-то само собой так получилось, что весь отряд сделал шаг вперед. Все, как я планировал. Отлично, весело гаркнул я. Благодарю за службу и оказанное доверие. Да пребудет с вами сила. Потом я провел короткую перегруппировку, разделив отряд на две группы, штурмовую и основную. Штурмовая группа должна будет незаметно подкрасться к вражеской засаде с тыла и завязать бой, а основная группа на двух грузовиках отвлечет внимание на себя и перекроет пути отхода вражескому отряду. Боекомплект перераспределили, каждому штурмовику предназначалось по 5 магазинов на брата, а у остальных выходило по 2-3 магазина к винтовке. Командант обратился ко мне по спорту, потрясая сумкой, набитой чем-то тяжелым. У меня есть небольшой запас патронов, здесь 100 выстрелов. Отлично, паспорту, похвалил я своего зама, недаром ты считаешься первым среди моих комрадов. После боя я щедро вознагражу тебя, раздай патроны всем поровну. На самом деле эти 100 патронов мы собирали с паспорту вместе, но я выставил все таким образом, что эта заслуга принадлежала лично паспорту. Ничего личного, просто очередная манипуляция и скрытое управление. Отряд построился перед выходом. Штурмовую группу поведу лично я. Сперва мы проведем разведку, и если все окажется как нам удобно, то сразу вступим в бой. Плохо, что рации у нас нет, придется побегать по саванне вестовым, неся донесения от меня к основному отряду, оставшемуся у грузовиков. Бык, пацана возьмешь на загривки, он будет показывать дорогу, свою винтовку и быка отдай кому-нибудь. Паренька с перемотанной головой взвалил себе на спину самый здоровый боец моего отряда по прозвищу «Бык». Спустя пару минут группа выдвинулась на выполнение боевой задачи. Пошла работа. Глава 5. Переход от места, где среди зеленки стояли наши грузовики, до гребня небольшой складки занял час. Могли бы и быстрее пройти, но все же надо было соблюдать определенные правила скрытности. Опять же, пешая прогулка по африканским лесам. Это вам не по грибы сходить в Подмосковье, где самый опасный зверь, это клещ или звериная нора, попав в которую, можно сломать ногу. В африканских джунглях опасностей больше, чем в серой зоне с вон линии боевого соприкосновения. Воюя на сале, можно было быть застреленным, взорванным на мине или пораженным в результате прилета вражеской артиллерии, а в джунглях Африки можно подхватить кучу смертоносных болячек из-за контакта с местными насекомыми или червями. К примеру, никоторос и анкилостомос, причиной которых являются мелкие черви, которые могут проникать в организм как вместе с едой, так и просто прогрызая кожу. Поэтому очень важно носить обувь с хорошей подошвой и не лежать на земле без подстилок и одежды. Дальше. Вухерериоз, лаос, лишманиоз, африканский трипаносомоз. Не хочу вас пугать, но некоторые из этих болезней не показывают своих симптомов долгое время. Бороться можно только одним способом – быть бдительным и обеспечивать себе полную защиту от насекомых, которые представляют серьезную опасность. А, чуть не забыл, шистосомос, странгилоидоз, парагонимос, клонархос, дракункулис. Здесь совет простой, следите за тем, что вы пьете и едите. Также старайтесь не купаться в пресных водоемах и не лежать на голой земле. Как вам такое? Если надо форсировать речку вброд, то 1000 раз подумайте о всех вышеперечисленных азах. Откуда я знаю про все эти болячки и паразитов, вызывающих их? Прочитал на плакате, который висел в коридоре напротив медкабинета на тренировочной базе легиона. У французов весьма странные понятия о рабочем времени, им промариновать в коридоре очередного кандидата в легионеры пару лишних часов в радость. Вот я и прочитал по нескольку десятков раз все плакаты, что там были развешаны на стенах. Одним словом, Африка – это жопа мира. Так это я еще попал в тело своего отца в 80-е годы прошлого столетия, то есть метнулся в прошлое всего на 40 лет назад. Причем провалился, так сказать, не из теплой постели мирной жизни, а из пекла войны, где проторчал последний год своей жизни. Можно сказать, что я был человек, привычный к тяготам и лишениям, а прикиньте, если бы оказался в Африке, не пройдя испытания и закалки войной, тогда, чего уж греха таить, прожил бы не больше пары часов. А если бы нелегкая закинула меня на пару столетий раньше в прошлое, куда-нибудь в те годы, где нет еще антибиотиков, антисептиков и ружья заряжают со ствола дымарем, все, пиши пропало, пара часов, и мой труп обгладывают тогдашние хищники или каннибалы. И как все эти писатели-фантасты умудряются засылать в прошлое задротов-очкариков, юношей-студентов, которые не имеют богатого жизненного опыта за плечами, им жить в условиях среднего века пара часов, а может и того меньше. Причем неважно, в кого вы попали, в деревенщину или принца. Деревенщину прибьет местный староста, шериф или родня, а принца гарантированно отправит к предкам знать, прислуга или все те же родственники. В общем, лежу я на земле, хоть и знаю, что на ней опасно лежать, гляжу в бинокль на засадников, которые вольготно расположились в палатках, и размышляю о своих тяготах и лишениях. Вестового в тыл, к грузовикам, отправили, надо ждать, пока он доберется к ним, а потом еще и выждать, пока машины сюда доедут. Как ни крути, час-полтора времени есть, а чего еще делать? План атаки на врага расписан и донесен до подчиненных, окрестности осмотрены, пути отхода и штурма определены. Ну не о бабах же мечтать, повторюсь, я в Африке, и СПИД пошел как раз из тех самых мест, где я сейчас нахожусь. Да, до массового распространения этой болячки еще пара лет, но начало она свое победное шествие по планете как раз в начале 80-х с экваториальной Африки, поэтому о бабах тут лучше не думать. Кстати о СПИДе. Именно о нем я сообщил советским гражданам, встречу с которыми подстроил в Танзании. Я все-таки решил, что надо как-то выходить на контакт со своими соотечественниками. При этом я никак не планировал спасать СССР от развала, наоборот, я хотел все сделать таким образом, чтобы Союз точно развалился на части, но эти самые части заметно отличались от того, что произошло в 1991 году в мое время. Ладно, раз уж делать нечего, и я просто так валяюсь на земле, то расскажу о событиях, которые случились со мной после того, как мы с паспорту покинули гостиничный номер, в котором остались лежать два хладных трупа. Хорошенько подумав на трезвую голову, я решил, что нельзя вот так сразу бежать из городка, где у паспорту есть множество полезных связей. В Мтвара мы пробыли неделю, где за сравнительно небольшие деньги сделали себе два паспорта. Причем это были не фальшивые паспорта, а вполне себе легальные, выданные в местном аналоге паспортного стола. У меня в паспорте значилось: Пьер Чехов, 1955 года рождения, рожден в столице Болгарии, судя по дате выдачи, паспорт был мной получен еще год назад. Паспорту тоже изменил себе ФИА, дату и место рождения. Он теперь вполне официально звался паспорту. Дернул же меня черт назвать его несуществующим именем при первой встрече. У африканцев, оказывается, вполне нормально иметь несколько имен. Африканские имена скрывают в себе тайный смысл и определенное значение, поэтому они тщательнейшим образом скрываются от окружающих. Подобное имя будет известно только наиболее близким людям. Назвать свое истинное имя – значит быть уверенным в надежности, уважении и доверии человека. Коренное население полагает, что африканские имена оказывают значительное воздействие на то, как сложится судьба человека, и даже на то, как он будет выглядеть. Человек, нарекаемый значимым именем, словно идет по предначертанному пути, его жизнь имеет свой особенный смысл. Имя может быть двойным, то есть одна из частей может носить положительный, а другая – отрицательный характер. В таком случае первая часть относится к личному имени, а вторая служит составляющей вербальной защиты человека от окружающего негативного воздействия. Кроме того, африканские имена имеют еще одну отличительную особенность. Они могут изменяться на протяжении всего жизненного пути человека. Это необходимо для того, чтобы запутать злых духов, которые подстерегают человека и толкают его на необдуманные и плохие поступки. Изменение имени сбивает их с толку и таким образом оберегает человека. Тем не менее, наблюдая, как живут люди со светлой кожей, африканцы изменяли свои уникальные имена на христианские. Бытует поверье, что это позволит переманить удачу белого человека. Паспорту очень сильно обрадовался, что его новый хозяин, то есть я, нарек его собственным именем. «Господин, а что значит мое имя?» – спросил паспорту. «А хрен его знает, хотел ответить я. Имя-то было взято из романа Жюля Верна, но не буду же я так отвечать моему новому слуге и другу. Это имя означает, что его носитель – доверенное лицо и близкий друг, на которого всегда и во всем можно положиться, сообщил я паспорту, придумав на ходу толкование вымышленного имени. Очень хорошо, обрадовался паспорту, и уже через пару дней у него в руках был паспорт, в котором значилось, что он паспорту Советик. Фамилия Советик, как вы уже, наверное, догадались, означала в понимании паспорту, что он советский гражданин. Наивный африканский парень, думающий, что, изменив фиа, можно изменить и свою судьбу. Я вот, к примеру, пожелал, чтобы моя новая фамилия заканчивалась на благородное двойное «ф» – Чехов. Стал ли я от этого наследником дворянского титула? Конечно же нет, но зато теперь я могу пускать пыль в глаза каждому встречному поперечному, намекая на свое родство со знаменитой российской семьей. С каждым днем, проведенным в Африке, я все больше и больше чувствовал себя Остапом Бендером, он же Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей, Бендер Задунайский. Кажется, такое было полное имя у великого комбинатора. Такое шикарное начало моих африканских похождений вселило в меня весьма радужные надежды на безбедное существование на черном континенте. Служебный паспорт гражданина СССР открывал передо мной двери в любом государственном учреждении тех африканских стран, где были на официальном уровне приглашены советники из Союза. Даже танзанийский паспорт мне и паспорту выдали так быстро не столько благодаря щедрой взятке, сколько потому, что при первой встрече с нужным чиновником я козырнул своим служебным паспортом, а потом еще и вел разговор на русском языке. Короче, можно было не заморачиваться с иностранным легионом, но на 10-й день пребывания в Танзании я заметил, что за нами с паспорту ведется слежка, а потом парочка каких-то хмурых типов попыталась захватить меня в плен. Я ж в Африку свалился непосредственно с войны на Сале, поэтому человек резкий, еще не успевший врасти в мирные реалии, опять же пистолет был в кармане. Короче, пристрелил обоих типов, не особо разбираясь, чего они от меня хотели и к какой стране принадлежат. Уже потом, когда мы с паспорту плыли на лодке вдоль побережья на север, я подумал, что, возможно, те два хмурых типа, которых я за двух сотил, были вовсе не враги, а свои, родные советские сотрудники КГБ. И сперва надо было разобраться, а уж потом палить почем зря. Но что сделано, то уже сделано. Из Танзании мы с паспорту попали в Кению, потом в Эфиопию и уже оттуда в вербовочный пункт иностранного легиона в Джибути. В Кении я случайно встретил советских моряков, вступил с ними в диалог, вышел на комсорга корабля, а потом и капитана, который свел меня с сотрудником КГБ. К тому времени я уже знал, что будут говорить советским гражданам, с которыми все время искал встреч. Легенду придумал просто шик. Любо-дорого было бы послушать, Камерон потом бы обвинил меня в плагиате на сценарии его «Терминатора». Как ни странно, но сотрудник госбезопасности выслушал меня вполне спокойно, принял записку и пообещал все донести до вышестоящего руководства. Также договорились с сотрудником комитета глубинного бурения о дальнейших встречах и кодовых словах, которые я должен буду назвать, зайдя в любое советское посольство на Черном континенте. После Кении спустя пару недель, когда мы прибыли в Эфиопию, я заскочил в советское консульство, назвав охране кодовое слово. «Меня зовут Чех», представился я на русском языке, «меня ждет консул или посол». «Чех?» – спросил охранник при входе через переговорное устройство. «Да, посольство Чехословакии находится в столице страны, здесь нет их представительств. Вы не поняли, я не чех по национальности. Чех – это кодовые слова для связи, просто передайте консулу, что пришел чех, он все поймет, ждите». Прождал я больше часа, ко мне так никто и не вышел, а вернувшийся охранник сказал, что связались с посольством в Аддис-Абебе, и там ни о каком чехе их не предупреждали, так что я могу гулять себе дальше и не морочить им голову. Я оставил охраннику записку для консула и отправился дальше, понимая, что раскачать советскую бюрократическую машину будет ой как непросто. Вместе с нами путешествовал и брат паспорту, который нанялся ко мне вторым слугой за единоразовую выплату в 2000 долларов на 2 года. Звали брата паспорту Ботсван. Деньги Ботсван отдал своей семье, а сам поехал с нами. Кстати, Ботсван, по африканским меркам, был весьма интеллигентным и образованным человеком, хоть и имел за плечами 2 тюремных срока и законченный 5-летний контракт в иностранном легионе. Именно с Ботсваном мы выработали план дальнейших действий. Сейчас брат Паспарту был на очень важном задании, собирая разведданные и полезную информацию. От него зависело очень многое в будущем. Надеюсь, что Ботсван не подведет и сделает все как надо. Если сперва я думал, что мне очень сильно не повезло, когда злая судьба закинула меня в Африку 40-летней давности, то потом, поразмыслив, я понял, что все как раз наоборот. Это поначалу мне казалось, что из Африки никак нельзя воздействовать на ход мировых событий, тем более происходящих в далеком СССР. Ну и как место проживания Черный континент, мягко выражаясь, не самое комфортное место на Земле, но потом я понял, что оказался именно там, где и должен быть. Африка начала 80-х, это то самое место, откуда не то что можно, а нужно воздействовать на весь мир в целом и на СССР в частности. Кажется, дико и непонятно, но если простыми словами, то оказаться в Африке в это время, имея определенный, пусть и самый примитивный багаж знаний о ближайших мировых событиях, то же самое, что знать о дефолте 1998 года и оказаться в России с крупной суммой в рублях в первых числах августа 1998 года, где купить доллар по 7 рублей за 1 доллар, а спустя пару месяцев продать их за 25 рублей. Непонятно? Хорошо, объясню по-другому, в мельчайших подробностях, что я придумал, и тогда, за дальним Косогором, который был от нас примерно в паре километров, мигнул солнечный зайчик. Сигнал. Скоро грузовики будут здесь. Сейчас некогда распространяться о моих планах и о том, какие шаги я решил предпринять, чтобы воздействовать на будущее в целом и на Советский Союз в частности. Потом как-нибудь расскажу. Приготовиться обратился я к своим подчиненным. Все помнят, что делать. Африканцы закивали головами и приготовились к бою. Я тоже положил тяжелую винтовку поудобней, оперев ее в расщелину между двух камней. Цели разобраны, и роли каждого бойца в группе расписаны. За время лежки в засаде я заставил негров повторить по нескольку раз, что каждый из них должен делать. В кого стрелять, куда и как бежать, где занимать промежуточную позицию. Еще раз мысленно проклял французский оружейный гений, который создал эту мотыгу, выданную нам в легионе. Ну почему, когда все прогрессивное человечество уже вовсю пользуется АКМ М-16, французы решили создать винтовку МАЗ, модернизировав несколько раз древнюю рухлядь. За основу своего нового творения французская оружейная фирма МАЗ взяла модели 1940-х годов и основательно их доработала с учетом опыта войны. Поэтому они не стали долго думать и вместо изобретения полноценного автомата создали самозарядную винтовку с магазином всего на 10 выстрелов и длиной изделия больше метра. Масса каждого изделия достигала 4-7 килограмма, что реально много. Для сравнения, советский АКМ весит со снаряженным магазином на 1 килограмм меньше этого чудо-оружия. Корпус винтовки выполнен из оружейной стали с использованием деревянных элементов. «Пошли!» – отдал я короткую команду. Четверо бойцов, низко прижавшись к земле, побежали в сторону противника. Холм, на котором засели вражеские солдаты, находится в 300 метрах от нас. Вроде немного, но это 300 метров открытого пространства, где нет ничего, кроме поросшей сухостоем красной земли. Единственная более или менее приемлемая защита на пути, в 100 метрах, в самой низине распадка, россыпь бело-серых валунов. За этими каменюками можно будет спрятаться, но валяться придется на самой земле, буквально вжавшись в нее и молясь всем богам, чтобы легионеры капрала Сомни, находящиеся на господствующей высоте, не достали нас из ручных пулеметов. Вооружены солдаты противника оказались отлично, несколько ручных пулеметов, автоматы ФАМАС-F1 и пулемета А-52 на трехногом станке.